الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим баракаллаху фикум разъяснение статьи, которую писал шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад. Он написал шейх маленькую статью, которая называется «Бе-Ай Аклин Вадин Якуну Тафджиру Ваттадмиру Джихадан Вайхакум Афику Яшабаб». По какому разуму и по какой религии можно называть взрывы и разрушение чего-либо джихадом? Вайхакум, горе вам, афику я шабаб, опомнитесь, о молодежь. Шейх хафизаху Аллах, как вы знаете, шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад является одним из больших ученых Ахли Сунна валь Джамаа в наше время. И он является той же самой мухаддитом, ученым по науке хадиса. Шейх хафизаху Аллах, он писал эту статью, потому что, как я сказал вам, были несколько взрывы от псиада, то есть такфиристы и те, которые называют себя муджахидами в кавычках, там в Саудии. Поэтому шейх хафизаху Аллах собрал эту, или писал эту статью и собрал там множество доказательств несколько вопросов, то есть убийства. И мы с вами, баракаллаху фикум, разбирали на предыдущих уроках то, что связано с, о том, что убийство в исламе не разрешается, и это грех, который не только в исламе запрещается, а в предыдущих, как говорится, шариат. То мы с вами разбирали с вами главу о том, что мусульманин, ему не разрешается себя убить. Понятно? Мусульманин не разрешается, религия не разрешает, чтобы он себя убил ни в коем случае. И если человек себя убил каким-то путем, то значит он является, или он закончит свою жизнь самоубийством. И за это вы слышали, какие есть хадиты от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и какая есть угроза на человека, который он так и сделает. И шейх потом объясняет, что если человек он себя убил не преднамеренно, то есть по ошибке, тогда он не заслуживает то наказание, о котором наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил. Сегодня посмотрим, рассмотрим другие главы. То есть у шейха есть такая глава «Ма джаа фи катли аль-муслими би гайри хакки амдан ва хата». То есть глава касается, то есть убийства мусульманина не по праву, преднамеренно, то есть. И если человек он убил мусульманина по ошибке, что там есть, какие есть хадиты, какие есть там доводы, давайте посмотрим шейхам хафизаху Аллах. Нам. Тексты Корана и Сунны относительно неправомерного убийства мусульманина, совершенного умышленно и по ошибке. Убийство мусульманина может произойти как по праву, так и без права. Убийство по праву – это когда воздают равным за неправомерное убийство и когда наказывают смертной казнью за определенные преступления. Неправомерное убийство мусульманина бывает как умышленным, так и случайным. Всевышний Аллах о преднамеренном убийстве говорит: «Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет ад, в котором он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения». Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет ад, в котором он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. Да, сейчас. Это очень опасная ая, которая нам указывает на опасности убийства или пролития крови мусульманина не по праву. Понятно? Аллах Субхана ва Тааля сказал, если человек убьет верующего, то есть мусульманина, не по праву, Аллах здесь в этой ая, то есть дал 5 наказаний. Какое первое? Он сказал, фаджзауху джаханнам, он попадет в гиену. Это первое. Второе, халидан фиха, навечно. Третье, гадиб Аллаху алейх, Аллах гневался над ним. Четвертое, валяна, Аллах его проклинает. И пятое, аадда лаху азабан азима, и он приготовит для него мучительное наказание или великое наказание. Можете представить, субханаллах, такие 5 наказаний одновременно за одного греха. Поэтому это говорит нам, субханаллах, как это очень опасно. Пролить кровь мусульманина не по праву. Аллах субханаллах сказал, то есть этот человек попадет в ад, и не просто так. Попадет в ад вечно, потом Аллах субханаллах гневается над ним, и Аллах проклинает его и приготовит для него мучительное наказание. Поэтому решал на это обращайте внимание. И это ая, и следующий довод, иншаллах, доказано, что кровь мусульманина – это непростая кровь. Понятно, что тот самый кафир, его нельзя убить, как мы сейчас посмотрим. Есть доводы об этом, за исключением тех, которые воюют. Но пролить кровь мусульманина – это страшнее, и за это человек он получит очень большое наказание. Про Аллах, субхану та'аля, когда сказал, что этот человек, он попадет вечно, здесь имеется в виду на долгое время. Потому что человек он может убивать мусульмана из-за того, что у него есть конфликты и разногласия с ним. Понятно? Но если человек, он считает кровь мусульмана это халяль, то есть он не обращает внимания на те доводы, которые утверждают, что кровь мусульмана является харамом, только по каким-то причинам. Если он это не признает, тогда он стал кафиром, и за это он в ад попадет вечно. Я думаю, вам понятно, иншаллах. А то, что касается в этой айе, нет, где речь идет именно о человеке, если он убил кого-то из мусульман, и сделал какое-то разногласие, тогда за это он попадет на очень долгий промежуток времени. Давайте идем дальше, посмотрим, какие еще есть доводы. Да. Аллах Всевышний также сказал, «Они не взывают помимо Аллаха к другим божествам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в день воскресения, и он навечно останется в них униженным». Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий, милосердный. Еще раз. Они не взывают помимо Аллаха к другим божествам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в день воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий, милосердный. Это айя, баракаллаху фикум, говорит нам о страшности, то есть пролить кровь кого-либо не по праву, и говорит нам о страшности прелюбодеяния. Аллах Субхана ва Тааля, когда говорит о ширк, добавил там или причислил помимо ширка убийство, то есть души не по праву, и прелюбодеяние, то есть зина. То есть ученые говорят, что Аллах Субхана ва Тааля, когда причислил к ширку эти два греха, именно убийство души не по праву кроме этого, то есть прелюбодеяния, это говорит нам о том, что эти два греха в исламе являются большими грехами и страшными грехами. Как мы сейчас посмотрим, иншаллах, попозже. То есть шейх, он тоже сам приводит один хадис, который передал ему имам Бухари и Муслим, со слов Абу Хурайра, про семь погубительных грехов. Но прелюбодеяние и убийство души не по праву, это понятно, это большие грехов, но это даже большие грехи, они не на одном уровне. И слышали, какое наказание Аллах Субханаху ва Тааля приготовил для тех, которые они такие занимаются. Но если человек покаялся и уверовал в Аллах Субханаху ва Тааля, и потом после совершения этих грехов он творил добрые дела, тогда Аллах Субханаху ва Тааля простит его и заменит его плохие дела в хорошие, как об этом Аллах нам говорит. Давайте посмотрим дальше, что Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране. Сейчас приводит другую аю. Да. Аллах Всевышний также сказал: «Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, кроме как по праву». Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, кроме как по праву. То есть, шейх Ибн Утаймия, рахимахуллах, в своем разъяснении Китаб ат-Тавхид, он сделал комментарий, то есть к этой ая. Шейх рахимахуллах, он сказал, что Аллах Азза ва Джалл запретил убивать душу не по праву. То есть, и здесь подразумевается четыре вида души. Какие? То есть, это душа мусульманина и душа аввинни. Мы, иншаллах, будем об этом говорить в следующей главе с шейхом Абдул-Мухсином Аббадом, хафизахуллах. И Аввимми, это тот человек, который он блотит мусульманам джизью. Потом Аль-Муахад, это тот человек, христианин, или тот не мусульман, который имеет договор с мусульманами, не воюет против нас, и мы против него не воюем. И четвертая, то есть душа, это Аль-Мустамин. Мустамин — это тот человек, который он военный, но он разрешил или просил нас пребывать в нашей стране, понятно? Или он бизнесмен, пребывал, мы ему разрешаем на определенное время, потом он должен уехать или оставить нашу страну. Вот это четыре вида души, которые Аллах Субхану Та'аля запретил. И как шейх Ибн Утаймия, рахимахуллах, сказал в своем разъяснении, на эти аи. То есть четыре души. Душа мусульманина, душа аввимми, я сказал вам, кто такой аввимми, потом душа аль-муахад и душа аль-мустамина. То есть нам не разрешается, баракаллаху фикум, трогать этих людей или пролить их кровь, потому что это является харамом. И из-за этого, иншаллах, как шейхам сейчас посмотрим, какие будут страшные наказания в судный день за это. Хорошо, давайте идем дальше. Следующая. Да. Аллах Всевышний также сказал: «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех». Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех. Аллах Всевышний также сказал: «Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, безо всякого знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возведя ложь на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем». Что касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, то он сказал: «Первое, с чего начнутся разбирательства между людьми в судный день, это кровопролитие». А во время своего прощального хаджа он обратился к людям с проповедью, в которой еще раз указал на величие крови, имущества и чести мусульман, сравнив их с величием места и времени. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «В день жертвоприношения пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, обратился к нам с проповедью, а потом спросил: „А знаете ли вы, что это за день?“ Мы ответили: „Аллах и его посланник знают лучше“. Он молчал, и мы подумали, что он назовет его иначе. Но он сказал: «А разве это не день жертвоприношения?» Мы сказали: «Да». Затем он спросил: «А что это за месяц?» Мы ответили: «Аллах и его посланник знают лучше». Он же молчал, и мы подумали, что он назовет его иначе. Но он сказал: «А разве это не Зульхиджа?» Мы сказали: «Да». Тогда он сказал: «Поистине, взаимоотношения между вами должны быть такими, чтобы ваша кровь, ваше имущество и ваша честь являлись для вас столь же священными, сколь священным является этот ваш день, в этом вашем месяце, в этом вашем городе. Пусть присутствующий известит об этом отсутствующего. Ведь поистине может получиться и так, что присутствующий извести того, кто усвоит это лучше него самого». Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сообщает, от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Избегайте совершения 7 губительных грехов». Люди спросили: «О посланник Аллаха, а что это за грехи?» Он ответил: «Поклонение кому-либо наряду с Аллахом, колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать, кроме как по праву, ростовщичество, поедание имущества сироты, бегство с поля боя во время сражения и обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, не помышляющих о подобном». То есть давайте сначала возвращаемся к хадису Абу Бакра ради Аллаху ан. То есть пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям в прощальном хаджи, он не забыл упоминать о важности, то есть, жизни мусульманина. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, как вы сейчас слышали, он сказал своим сподвижникам: «Что за этот день?» Они помолчали. Понятно? Он сказал: мы подумали, что он назовет это по-другому. Потом он сказал: «Алейса хада йом ан-нахр?» — разве это не день жертвоприношения? Они сказали: «Да». Потом он у них спросил: «А что за этот месяц?» Они сказали: «Аллах и его посланник больше знают». Он помолчал немножко, сподвижники сказали: «Мы подумали, что он будет назвать его по-другому». Но потом он сказал: «Алейса хада дуль-хиджа?» — разве это не месяц дуль-хиджа? Они сказали: «Да». Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Айю баладин хада?» — в переводе на русском не было об этом сказано, как я сейчас слышал. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, третий вопрос, то есть сначала он сказал, что за этот день, потом сказал, что за этот месяц, потом третий вопрос: «Айю баладин хада?» — что за город, какой этот город? «Кулна Аллаху ва расулюху алям». — мы сказали: «Аллах и его посланник больше знают». Он помолчал, мы подумали, что он будет называть этот город по-другому. Он сказал: «Алейсет биль балдати харам?» — разве это не запретный город, имеется в виду Мекка? «Кулна бала». — сказали: «Да, это правильно». Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Воистину, инна дима'акум — ваша кровь, имеется в виду, то есть жизнь, ва амвалакум — имущество, ва а'радакум — то есть честь, алейкум харам — это для вас, по отношению друг к другу, является харамом». То есть не разрешается трогать имущество мусульманина, не разрешается трогать честь мусульманина, и не разрешается трогать кровь мусульманина, если имеется в виду жизнь его. Ты не имеешь права лишить кому-либо из людей его жизнь. Потому что тот, который дает нам жизнь, это Аллах. И Аллах, субхану ва тааля, запретил лишить кому-то жизнь, только если это по праву. И права его Аллах, субхану ва тааля, говорит в Коране, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в Сунне, и ученые ислама об этом писали давным-давно в своих трудах и так далее. А просто так убивать кого-либо из людей из-за того, что имеет с ним какой-то конфликт, как сейчас в разных странах исламского мира, из-за мести, или он его обидел, или он ему не дал, то есть деньги, взял нож и убил его. Это, субханаллах, является это из джахилия. То, что было у арабов во время джахилия. Из-за мелочи человек вытаскивает его оружие или его меч и убивает других людей из-за, субханаллах, таких мелочей и так далее. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в брачальном хаджи, потому что его назывался хаджит аль-вадаъ, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал своим сподвинникам: «Ля'алли ла алкакум ами аль-мукбил». Может быть, я с вами не встречу на следующем году. То есть, когда сподвижники услышали это, поняли, что, может быть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он умрет, поэтому ученые его называли хаджит аль-вадаъ, брашани хадж. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он большое наставление сделал, и очень, то есть, долго, и сказал им, что ваше имущество, ваша жизнь и ваша, то есть, честь для вас, или по отношению друг к другу, является харам. Как этот месяц является запретным, как этот день является запретным, как этот город, то есть месяц Мекка, является запретным городом. И сказал, пусть ас-шахид, то есть пусть тот, который присутствовал, передает аль-гаиб, то есть передает тому человеку, который он не присутствовал. Этот хадис один из важных доводов, который надо знать и распространять среди мусульман, чтобы другие мусульмане знали, что не различается, баракаллаху фикум, из-за конфликта, или из-за денег, или из-за женщин, или из-за, не знаю, чего-либо, человек он взял и начал убивать других мусульман. Потом, шейх хафизаху Аллах перевел хадис Абу Хурайра, в Сахих аль-Бухари и Муслим, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иштанибу ас-саба аль-мубикат». То есть пророк сказал: «Остерегайтесь аль-иштинаб». То есть, как ученые говорят, это сильное выражение, это выражение сильнее, чем аннахи, сильнее, чем запрет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не сказал нам: «Не делайте это». Он сказал: «Иштанибу». То есть, аль-иштинаб, остерегание, или быть далеким. Ученые говорят, это значит, нельзя совершать этот грех, и нельзя даже приближаться к тому, что приводит к этому греху. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Слышно вам там в Балтаке? То есть, Аллах, если говорит нам, допустим, в Коране про прелюбодеяние, «Иштанибу аз-зина», то есть «остерегайтесь зина», это не значит, нельзя делать зина только. Нет. Нельзя делать зина, и то, что приводит к зина, нельзя это делать. То же самое, наш Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам в этом хадисе: «Иштанибу». То есть «иштинаб», нельзя делать этот грех, и нельзя делать то, что приводит к этому греху. «Иштанибу ас-саба аль-мубикат». Остерегайтесь семь губительных грехов. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их называл губительные грехи, потому что они страшные, баракаллаху фикум. Я сказал вам, что большие грехи, их много, понятно? Но они, конечно, за это человек он может получить наказание в этой жизни, или в судном дне, или в могиле. Но сами большие грехи, они не на одном уровне. Понимаете, что меня, баракаллаху фикум? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: будьте далекими или остерегайтесь семь губительных грехов. Какие он, потому что сподвижники спросили его, он начал их причислять. Понятно? Сказал, начал сначала с ширком. Потому что вы знаете, что ширк является единственным грехом, который Аллах Субхану Тааля, он его не прощает. Потом сказал сихр, колдовство, занимается колдовством. И потом сказал: «Вакатлю нафси лати харрам Аллаху илля бильхак». И пролитая кровь души не по праву. То есть пролить или убивать душу не по праву является не только большим грехом, является тоже одним из губительных грехов. Баракаллаху фикум. Поэтому это надо знать. Субханаллах, люди сейчас, которые себя называют муджахидами, в кавычках, они не муджахиди. Они, как говорится то есть на арабском, лейсу муджахидин, бел муфсидун. Они люди, которые распространяют нечестие. Ты, если с ним не согласен, ты, если что-то сказал, то есть про джихад, то, что им не нравится, ты у них или кафир, или муртед, или мурджиит. Короче, они говорят, что такого человека надо его убивать, и такого человека, то есть халяль его убивать и так далее. Поэтому они, субханаллах, ищут ахли сунна валь джамаа, которые предупреждают от их неотклонений, и их убивают. и думают, что они так благое делают. И на самом деле они очень большой грех, субханаллах, то совершают, и в судный день увидят. В судный день увидят последствия их поступок. Они когда так делают, баракаллаху фикум, мы должны удивляться. Потому что их предки, аль-хавариджи, они убили сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И убили Али ибн Аби Талиб, Али, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и четвертый халифа. И муж, его дочери, то есть Фатима, ради Аллаху анха, сподвижник, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обещал его, что он в рай попадет. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, при Хайбаре сказал: завтра я дам знамя человеку, который он любит Аллаха и его посланника, и Аллах и его посланник любят его. Али ибн Аби Талиб, субханаллах, он у них кафир. Он у них кафир, поэтому Абдур-Рахман ибн Мульджим, этот проклятый человек, взял и его убил во время Рамадана. Поэтому, баракаллаху фикум, неудивительно, когда они ищут и убивают, то есть Ахли Сунна ва Джамаа, не только в Чечне. В Чечне, в Сомали, и в Ираке, и в Палестине, и в разных странах, и где есть эти люди, они то есть, распространены. Они убивают, то есть мусульман, под предлогом, что эти люди отрицают джихад. Ты, если у тебя есть какое-то мнение, понятно, ты с ним не согласен, ты у них человек, который отрицает джихад. Ты у них человек, который не любит муджахидов. И как будто, субханаллах, Ахли Сунна ва Джамаа, они отрицают джихад, или как будто Ахли Сунна ва Джамаа, они не любят джихад и так далее. Ты неправильно, баракаллаху фикум. Если я сказал человеку, человек, допустим, у него был энтузиазм к совершению, допустим, ночной молитвы. Понятно? Ему рассказывают, что ночная молитва хорошая молитва, там есть очень много аджир, и из-за этого получить большое вознаграждение. Он, короче, ему это понравилось. Встал и начал делать, как говорится, то есть ночную молитву, когда во время Бухра, допустим, или во время Асра. Ты пришел и сказал ему: ахи, баракаллаху фик, здесь так нельзя так сейчас делать. Это не время, ты сейчас никакого вознаграждения не получишь. Понятно? Ты у него человек, который не любишь пророка, человек, который не хочет, чтобы люди помолились, и ты человек, который отрицаешь ночную молитву. Разве это правильно? Если ты ему говоришь, это не время сейчас, или ты, пожалуйста, то есть ты вуду не сделал. Он начал, то есть, делать молитву, а вуду не сделал. Ты ему говоришь, брат, это неправильно, сначала надо делать вуду, должно быть время. Ты, как ты делаешь ночную молитву после Духра или после Асра? Он выходит и начинает, тот отрицает ночную молитву. Тот не любит, чтобы мы помолились. Тот, он враг Аллаха и враг его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны на это обращать внимание. И должны тоже знать, что эти люди, они потакают своим желанием. И они вообще не обращают внимания на кого мусульманина. У них цель оправдает средства. То есть, якобы надо какие-то деньги собрать для муджахидов в кавычках. Понятно? Если деньги можно получить через грабеж, пожалуйста. Халяль, потому что это надо. Воровать, халяль, это без проблем, это можно. А пойти к бизнесменам и заставить их какую-то долю платить, понятно, якобы как жизнью, пожалуйста, они берут, как будто они решают вопросы мусульман, и им разрешено, то есть взять деньги под любым предлогом, и они, субханаллах, я так говорю, потому что знаю их, они как ихван муслимин, разрешают харам, понятно, под предлогом, это для нас необходимо, и мы нуждаемся, то есть, в этом. Субханаллах, вы обвиняете других людей в неверии, из-за того, что они не судят по законам Аллаха, субхана ва та'аля, и может быть, у некоторых оправдание, он не знает, или его заставили. Нет, для них нет никаких оправданий. А для вас, уважаемые, которые себя называют, то есть, муджахидами, можно, и вам разрешается, то есть, сделать харам под предлогом, что мы нуждаемся в этом. И, как я сказал вам, они не обращают внимания на кровь мусульман. То есть, у них нанесение вреда врагу в первую очередь. Даже если враг потом он придет и уничтожает мусульман. Убивает, допустим, 50-100 солдатов из врагов, это для них мечта. Убили, если потом враги убьют из мусульман 300 или 500, для них это не имеет никакого значения. Они говорят, ну что сделать, мы сейчас это война, и война, то есть война без жертв не может, и иншаллах они умрут шахидами и так далее. Вот это их ответ. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны быть обращены заявлением, которое они сейчас постоянно распространяют, и мы должны знать, что эти люди, они, то есть, потакают своим желанием, и если ты будешь против них, или если ты даже с ним не согласился, не удивляй, если они скажут, что ты кафир, ты муртед, и нужно тебя, то есть, убивать, потому что ты стал, субханаллах, одним из людей, то есть, которые ушли из ислама, то есть вера отступники. Давайте посмотрим еще другие хадисы, которые шейх Хафизахуллах, он их привел, и эти хадисы указывают на то, что кровь мусульманина нельзя ее пролить. Мы когда говорим, что нельзя ее пролить, имеем в виду, когда нет нарушений. Понятно? Если мусульманин, как мы сейчас посмотрим с шейхом, то есть он даже, то есть он даст далили. Если мусульманин, допустим, он сделает прелюбодеяние, и он женат, тогда надо его наказать, убить. Если мусульманин, он убил кого-либо не по праву. То есть человек, он вышел, взял пистолет, стрелял, допустим, своего соседа, допустим. Без никаких уважительных причин. Понятно? Его то же самое надо наказать и так далее. Мы о этих исключениях мы не говорим. Мы говорим вообще, если мусульманин, он не совершает те грехи, которые заслуживают, чтобы пролили его кровь, или чтобы он заслужил, то есть наказание. Можно его убить или нельзя. Вот шейх Хафизахуллах, он сейчас нам будет причислять другие далили, которые подтверждают, что его кровь нельзя пролить ни в коем случае. Давайте послушаем хадит Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анху. Нам. Передается от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Верующий не перестанет ощущать простор своей религии до тех пор, пока не прольет запретной крови». Верующий не перестанет ощущать простор своей религии до тех пор, пока не прольет запретной крови. Сам же Ибн Умар говорил: «Если кого-либо постигнет такое положение, с которого не будет выхода, значит, он пролил запретную кровь». Еще раз. «Если кого-либо постигнет такое положение, с которого не будет выхода, значит, он пролил запретную кровь». Второй хадит, он не так звучит. Да, в конце, то есть смысл один, но чуть-чуть там переводили чуть-чуть по-другому. Пророк, саллаллаху, то есть Абдуллах ибн Умар, ради Аллаху анхума, он сказал в Сахих Бухари: «Инна мин вартати л-умур», то есть из страшных вопросов, понятно, или из больших проблем. То есть варта – это непростая проблема, понятно? Инна мин вартати л-умур, то есть из больших проблем или из больших моментов, аллати ла махраджа лиман ауқа нафсаху фиха, то есть из больших проблем, у которых нет выхода для того человека, который попал в них. То есть большие проблемы и страшные вопросы, то есть если человек туда попадет, у него не будет никакого выхода. То есть из больших вопросов или проблем, у которых нет выхода для человека, который туда он попал, сафку дами аль-харам бигайри хилли, пролить запретную кровь не по праву. То есть запретная кровь, как я сказал вам, там здесь входит 4 критерии людей, и мы, иншаллах, кровь мусульманина или жизнь мусульманина — это первое критерие, и остальные 3, иншаллах, мы посмотрим с шейхом хафизахуллах на следующей главе. Давайте дальше посмотрим хадит Убада ибн Самит. Нам. У Убад ибн Самит, да будет довольным Аллах, рассказывал, что однажды, когда вокруг посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собралась группа его сподвижников, он сказал: «Поклянитесь мне в том, что не станете поклоняться наряду с Аллахом ничему, не станете воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, распространять ложь, измышленную вашими сердцами, и отказываться от повиновения, когда вам будут приказывать совершать одобряемое шариатом. Аллах наградит тех из вас, кто будет верен этой клятве, а для того, кто совершил какой-либо из этих грехов и будет наказан в мире этом, наказание послужит искуплением. Если же кто-то совершит какой-либо из этих грехов, Аллах скроет его грех, то Аллах и будет решать, и если пожелает, то простит его, а если пожелает, накажет. Поклянитесь мне в том, что не станете поклоняться наряду с Аллахом ничему, не станете воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, распространять ложь, измышленную вашими сердцами, и отказываться от повиновения, когда вам будут приказывать совершать одобряемое шариатом. Аллах наградит тех из вас, кто будет верен этой клятве, а для того, кто совершит какой-либо из этих грехов и будет наказан в мире этом, наказание послужит искуплением. Если же кто-то совершит какой-либо из этих грехов, Аллах скроет его грех, то Аллах и будет решать, и если пожелает, то простит его, а если пожелает, накажет». Шейх Абдул-Мухсин Аббад, он привел другую версию этого хадиса. То есть в переводе, наверное, там они дали другую версию. Шейх здесь говорит: «Факала Убад ибн Самит, кунна маа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи мазлисин, факала тубайуни аля алла тушрику биллахи шейа, ва ла тазну, ва ла тасруку, ва ла тактулу нафса аллати харрама Аллаху илля бильхак». То есть аль-хадис. Убад ибн Самит сказал: мы однажды были с пророком саллаллаху алейхи ва саллям в одном маджлисе, в одном собрании. И он сказал, то есть: дайте мне присягу. Тубайуни, то значит, дайте мне присягу о том, что вы не будете ширк сделать. Это во-первых. То есть он просил у них присягу дать за определенные условия. То есть эта присяга включает в себя, во-первых, «Алля тушрику билляхи шейа», чтобы вы не приобщали Аллаху со товарищей, «Валя тазну», чтобы вы не совершали прелюбодеяние, «Валя тасрику», чтобы вы не воровали, и четвертое, «Валя тактулу нафса аллати харрама Аллаху илля бильхак», и чтобы вы не убивали или не пролили кровь, ту душу, которую Аллах Субхану Тааля запретил, кроме по праву. Понимаете? Потом шейх он перевел дальше этот хадис, который то же самое есть в переводе, то же самое его смысл. Ясно? То есть этот хадис, который шейх он его привел, или эту версию, версию имама Муслима, рахимаху Аллах, шейх он ее привел, чтобы доказать, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он когда взял присягу у своих сподвижников, чтобы они не пролили кровь, не пролили ту кровь кого-либо из людей, кроме если это они по праву. Потому что это было у арабов во время джахилии распространено. То, что сейчас есть в многих местах, это раньше арабы во время джахилии совершали это. И сейчас это есть в некоторых местах, где они вообще джахили, вообще они далеки из религии Аллаха Субхану ва Тааля. То есть за маленькие проблемы он может убивать человека или пролить его кровь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что он знает, что есть такие джахилийские поступки среди арабов, то есть, которые были распространены во время джахилии. Поэтому он сказал: дайте мне присягу. И эта присяга включает в себя несколько пунктов. Один из этих пунктов, чтобы вы не убивали никого, кроме не по праву. Понятно? Поэтому еще на это обращайте внимание. И кроме этого, то есть, есть человек, он заслуживает, то есть, казнь. То есть кто-то, допустим, он убивает кого-либо из людей не по праву. Кто наказывает этого человека, то есть преступника? Ни я, ни ты, ни мы простые люди. Есть правитель, есть халифа, есть президент, понятно? Есть полиция, которую они должны его найти и должны его, то есть, казнить. Если они не делают и не совершают свою работу, нам не разрешается, баракаллаху фикум, заниматься этими вопросами. Потому что это будет как лесть. Да, этот человек преступник, он убил кого-то из мусульман не по праву. То есть он заслуживает смертную казнь. Понятно? Его надо наказывать, его надо казнить, убить этого преступника. Хорошо, если там правитель или президент есть, или если их вообще то есть нету, понятно? Нам не разрешается взять и отомстить и убивать этого человека, хотя он заслуживает это. Понимаете меня, баракаллаху? То есть аль-худуд, выполнение этих наказаний, которые установлены в шариа, это из задачи вали аль-амр, это из задачи президента или халифа, как говорится по-русски. Понимаете меня? Это не задача простых мусульман и так далее. Человек, как ему быть? То есть родственники убитого человека. Они должны уже все это спросить у Аллаха Субхану Та'ала, чтобы он отомстил, и чтобы Аллах Субхану Та'ала дал им их право. Понимаете меня? У нас в исламе цель не оправдает средства. Не потому что тот преступник, он платил полициям, или платил президенту деньги, или потому что нет правителя, или нет полиции. Это значит, нам разрешается заниматься этими поступками и этими делами, потому что баракаллаху фикум, это будет как лес, и каждый может убивать кого-то, кого-либо из людей, и он скажет, потому что он сделал прелюбодеяние. Понятно? Он сделал прелюбодеяние, и он привел 4 человека, когда мы видели, что он сделал прелюбодеяние с этой девушкой, поэтому они решили его наказать. Ясно, иншаллах вам? Понимаете меня, баракаллаху? Давайте посмотрим дальше. Хадис Абдуллах ибн Умар. Передаются слов Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не из нас тот, кто поднял на нас оружие». Не из нас тот, кто поднял на нас оружие. То есть этот хадис, в нем содержится большая угроза и большое предупреждение. Тот, который поднял оружие на нас, понятно, он не из числа мусульман. Понятно? Это то есть говорит нам о том, что этот грех или этот поступок является страшным. Но здесь нельзя понимать, что он является из нас, значит он не является мусульманином. Нет, ученые говорят, это из выражения, то есть ат-тархиб. То есть это из выражения, чтобы страх сделать, или чтобы люди знали, что этот грех является опасным. Понятно? То есть истинный мусульманин, это не тот мусульманин, который поднимает оружие на мусульман. То есть это не из качеств искренних мусульман. Нельзя понимать этот хадис как хавариджи и как таквиристи. То есть тот, который поднял оружие против мусульман, он стал кафиром. Нет, потому что есть такие подобные хадисы очень много. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда он зашел, как говорится, по базару, и увидел один ящик, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, засунул свою руку в ящики. Оказалось, то есть тот, который продает, он что сделал? Потому что был дождь, он поставил хорошие вещи сверху, а снутри уже некачественный продукт. Понимаете меня? То есть, чтобы человек ему казалось, что в ящике есть все хорошее и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда засунул свою руку и узнал, что там неправильные, нехорошие вещи и так далее, он сказал: «Ман гашшана фалайса минна». Он сказал, тот, который обманул нас, или обманул нас, лейся минна, он не из нас, или он не из числа, то есть мусульман. Тот, который нас обманул, он не из нас. Нельзя здесь понимать, что если человек, он продает и он обманул, то значит он стал кафиром. Это есть такие выражения, ученые об этом говорили, как надо правильно понимать слова пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, иначе человек он может попадет в очень опасные идеологии. Давайте, братья и сестры, отойду я немножко, сделаем магриб, потому что уже время уже есть давно. И, иншаллах, после возвращения продолжим с вами то, что шейх Абдул-Мухсин Аббат Афидаллах писал в этой маленькой статье. Баракаллаху фикум, ва джазакум аль-хайр. على من لا نبي بعده. Продолжим. Шейх аль-Мухаддис, шейх Абдул-Мухсин аль-Аббад, хафизаху Аллах ва раах, ва саддада хутана ва хута. То есть, и рассматриваем его книгу, то есть, «Баайи аклин ва динин якуну тафджиру ва тадмиру джихадан, ва ихакум афику я шабаб». То есть, по какому разуму и по какой религии можно называть тафджир, значит, взрывы, ва тадмир, разрушение, джихадом. «Ва ихакум гори вам афику я шабаб», то есть, о молодежь, или о ребята, то есть, молодые, опомнитесь. Давайте посмотрим с шейхом, حفظه الله следующий хадис. Давай будем продолжим со слов Абдуллах ибн Масуд. Передают со слов Абдуллаха ибн Масуда, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Не дозволено проливать кровь мусульманина за исключением трех случаев, когда казнят женатого человека, совершившего прелюбодеяние, когда лишают жизнь за жизнь и когда кто-нибудь отступается от своей религии и разделяет общину». Также не дозволено проливать кровь мусульманина за исключением трех случаев: когда казнят женатого человека, совершившего прелюбодеяние, когда лишают жизнь за жизнь и когда кто-нибудь отступается от своей религии и разделяет общину. То есть в этом хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, разъяснил нам, Он просто ассалям рассказывал нам некоторые хадисы о запрете пролить кровь мусульманина. Понятно? Но есть исключения. Какие-то исключения просто ассалям причислил. Некоторые из этих исключений, три здесь просто ассалям нам говорил. Аннафсу бин нафс. То есть, если человек он убил кого-то, перед намеренно, тогда его за это надо казнить смертную казнь. И как я сказал вам, кто наказывает преступника, это уже правитель или полиция. Дальше, Афейб Уззани. Афейб — это тот человек, который он имел близость с кем-нибудь, с женщиной. Понимаете меня? Или если женщина, она то самое имела близость с мужчином, би никахин сахих, если был правильный никах. Тогда человек, если он имел с чужой женщиной близость по правильному никаху, или наоборот, если женщина имела близость с мужчином, и это было на основе шариатского никаха, тогда их надо казнить. Даже если, допустим, человек он развелся. Понимаете меня? Самое главное, если он имеет близость с какой-то женщиной, и эта близость была на основе никах шарии, то есть шариатского никаха, уже его считаются, то есть его считают, то есть уже мухсан. И если он совершает прелюбодеяние, то значит его надо казнить смертную казнь, будь это мужчина или женщина. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-муфариқ лид-дини ат-тарику лил-джамаа», человек вероотступник, который ушел из ислама, понятно? Тогда его тоже самое надо казнить смертную казнь. Вот это некоторые исключения, которые наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил, и когда при их разрешается пролить кровь этого человека. Давайте смотрим дальше. То есть эти хадисы говорят нам о том, что в исламе нельзя убивать кого-нибудь, только если это по праву. То есть пролить кровь кого-нибудь — это харам. Но есть исключение, когда можно казнить человека смертную казнь, если он совершает определенные нарушения, о которых Аллах или сказал в Коране, или пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в сунне, или ученые ислама установили это в своих книгах. Допустим, комитет больших ученых в Саудии дали фатву такую, что человек, который он занимается, то есть продажей наркотики, как его там его называют, то есть это человек, который он занимается, то есть этим продает и через границу он пытается как-то их ввести в страну, такой человек дали фатву, что такой человек его надо казнить смертную казнь. Понимаете с меня? Это и разные, то есть, и разные установления, то есть, которые ученые их называют «Аттазир». Давайте посмотрим дальше следующий хадис. То же самое со словом Абдуллах ибн Саудя, ради Аллаху ан. Также от Ибн Масуда, да будет довольный им Аллах, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поношение мусульманина – это нечестие, а сражение с ним – неверие». Поношение мусульманина – это нечестие, а сражение с ним – неверие. То есть этот хадис говорит нам о каком великом статусе мусульманин, в котором мусульманин находится. То есть этот хадис говорит нам, в каком большом статусе или положении, в котором находится, то есть, мусульманин. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Сибабул муслим фусук». Оскорбление мусульманина является фусуком, то есть является нечестием. Это фиск, то есть выход из границы дозволенного. И дальше: «Ва киталуху куфр». А сражение против мусульманина является куфром. Сражение против мусульманина является куфром. То есть этот хадис, баракаллаху фикум, говорит нам, какие есть права у мусульманина. Можете представить, субханаллах, пророк саллаллаху алейхи вассалям назвал оскорбление мусульмана является фиском. То есть человек, он является фасик, нечестивец. Ясно? И человек, который сражается против мусульманина, он попал в неверие. И как ученые говорят, то есть это малое неверие, как об этом есть много из высказываний ученых, рахимахумуллах, потому что есть другая ая. Есть ая, где Аллах Субхану Тааля сказал: если две группы верующих сражаются против друг друга, тогда помирите между ними. Они сражаются, но Аллах их называл, то есть, две верующие группы. А пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: сражение против мусульмана является неверием. Тогда как понимаем неверие здесь, в этом хадисе? То есть это малое неверие. Малое неверие, поэтому, баракаллаху фикум, этот хадис, хорошо его знать и его, то есть, распространять, чтобы мусульмане знали, какие есть права мусульмана по отношению к другому брату. Иногда человек, он бывает фасик, то есть нечестивец, он какие-то большие грехи делает. Это не значит, что нам разрешается, баракаллаху фикум, его оскорблять или его убить. Хаварич, у них есть гулу, у них есть чрезмерность по отношению к совершению грехов. То есть они смотрят к грешникам со злостью, как говорится. Поэтому они их обвиняют в неверии. У них, если человек совершает, допустим, ради прелюбодеяния, то значит, он не любит Аллаха. Почему он не любит Аллаха? Они говорят, потому что если он бы любил Аллаха, он бы не совершал то, что Аллах ему запретил. А если он совершает то, что Аллах ему запретил, то значит, он не боится Аллаха. Это значит, что он не любит Аллаха Азза ва Джалла. А если человек, он Аллаха не любит, он кафир. Поэтому они могут его, то есть, убить или считать его кровь дозволенной, и даже могут его грабить и так далее. Давайте посмотрим следующий хадис. Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху анх. Передаются слова Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Самыми ненавистными для Аллаха людьми являются трое: отклонившийся от истины, находясь в заповедном месте, человек, стремящийся к сохранению обычаев времен невежества в исламе, и тот, кто хочет пролить чью-либо кровь, не имея на это права». Самыми ненавистными для Аллаха людьми являются трое: отклонившийся от истины, находящийся в заповедном месте, человек, стремящийся к сохранению обычаев времен невежества в исламе, и тот, кто хочет пролить чью-либо кровь, не имея на это права. То же самое, в этом хадисе есть указание о том, как пролить кровь человека не по праву является порицаемым поступком, потому что Аллах Субхана ва Тааля ненавидит такого человека. И как вы можете представить, если Аллах Азза ва Джалла ненавидит кого-либо, этот человек, он может в рай так слегка попасть? Нет. Если Аллах ненавидит кого-то, это значит, этот человек, для него есть большая угроза. Понятно, что он в ад попадет. Понятно? Он может попасть туда навечно, если он был кафиром, или он может туда попасть временно, если он был из числа мусульман. Давайте идем дальше. Следующая ая, или следующий далил, ая из Корана. Да. Аллах, свят Он и велик, сказал: «О те, которые уверовали, вам предписано возмездие за убитых, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто приступит к границе дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания. Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума. Быть может, вы будете богобоязнены». «О те, которые уверовали, вам предписано возмездие за убитых, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом. Таково облегчение от вашего Господа и милость. А кто приступит к границе дозволенного после этого, того постигнут мучительные страдания. Возмездие спасает вам жизнь, у обладателей разума. Быть может, вы будете богобоязненны». То есть Аллах Субхана ва Тааля в этой ая сказал нам, что Он переписывал и установил такой закон, что надо казнить людей, которые убивают друг друга. Понимаете, то есть эта ая, конечно, известная, но есть, у нее есть отменение в суре Маида, 5 сура, 45. Понятно, и где там указание, что душа за душу. То есть если мужчина убил женщину, тогда надо убивать это мужчину за эту женщину. Или наоборот, если женщина убила мужчину, тогда надо убивать эту женщину. Потому что в этой ая, если так посмотреть, женщину за женщину. А если мужчина убил женщину, тогда так не получается. Есть другая ая в суре Аль-Маида, 5 сура, 45, где там сказано, что душа за душу. То есть, если человек убил мужчину, а если женщина убила женщину, надо ее казнить. Женщина убила мужчину, надо ее казнить. И наоборот, если мужчина убил мужчину, его надо убивать. Если мужчина убивал женщину, то же самое, надо его казнить за этого. То же самое по отношению к рабам. Раб, если убил раба, то же самое, как и при свободном. Просто есть разница в том, что если свободный убил раба, тогда свободный его не убивает за это. Он должен дать, то есть, ценности или сколько стоит этот раб. Потому что вы знаете, что раб является частью имущества хозяина. Понимаете меня? Раб, он является как часть имущества. Поэтому нельзя убивать свободного человека за то, что он убил одного раба. Нет, свободный должен дать хозяину этого раба то, что сколько это будет, допустим, выйдет в деньгах. Аллах Субхана ва Тааля сказал нам в этой аяте, что «Зялика тахфифу мин раббикум ва рахма». Это облегчение от вашего Господа. Потому что раньше в предыдущих шариа не было такого. То есть Аллах Субхана ва Тааля в этой ая дал нам три варианта. То есть если человек убил другого человека преднамеренно, есть три варианта. Или его казнить, или простить его, или выкуп платить. Понимаете меня, баракаллаху? Человек, если убил кого-то преднамеренно, то есть мусульман убил мусульманина, какие есть варианты? То есть, во-первых, то есть казнить этого преступника. Или платить выкуп, или простить его. Понятно? Поэтому у нас, почему сказал, это облегчение от него. В предыдущих шариах такого не было. Допустим, у евреев такое, то есть у евреев или убить, или дать выкуп. Простить у них не было. У христиан простить. Понятно? Понимаете меня, баракаллах? А у нас Аллах Субхану Та'Аля сделал для мусульман и для умма пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть объединил все эти варианты. То есть можно казнить его, или выкуп платить, или простить его вообще и так далее. Поэтому Аллах Субхану Та'Аля почему сказал, это облегчение от вашего Господа и милосердия с его стороны. И этот хадит говорит нам о том, что пролить кровь невиновного, то есть человека, является большим грехом, потому что за это надо человека его казнить. Понимаете меня, баракаллаху? Давайте посмотрим афер, который передал Абдуллах ибн Умар в Сахих Бухари. Да. Ибн Умар, да будь доволен им Аллах, рассказывал. Однажды, когда был убит один юноша, Умар сказал: «Даже если бы приняли участие в его убийстве все жители Сана, то я непременно казнил бы их всех». В Сахих аль-Бухари сообщается, что Джундуб, да будь доволен им Аллах, сказал: То есть в переводе есть немножко упущение, то есть некоторые вещи. Сейчас сказал в Сахих аль-Бухари عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. То есть Абдуллах ибн Умар передает там в Сахих аль-Бухари, что группа людей убили одного из юноша вероломственным путем. Умар сказал, если все жители Санаа, Санаа это столица в Йемен, то есть такая арабская страна Йемен, знаете, там на юге Саудия, то есть там столица называется Санаа. То есть Умар сказал, если все жители Санаа, они участвовали в убийстве этого человека, я бы их всех казнил. Понимаете меня? Потому что говорит, وقال مغير بن حكيم عن أبيه إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. И потом человек говорит, и Мугира ибн Хаким передал слова его отца, что четверо собрались и убили одного юноша. Поэтому Умар сказал, если все жители Санаа участвовали в его убийстве, я бы все их казнил. То есть Умар, ради Аллаху анху, у него было такое мнение, то есть если группа людей участвовала в убийстве одного человека, всех надо казнить. Понятно? Есть другое мнение, как у имама Ахмада и другие, о том, что нет, всех не надо казнить за это. Но Умар ради Аллаху анху, то есть он решил, или он считает, что если группа людей собрались убить, чтобы убивать кого-либо из людей, их надо всех казнить, потому что они считаются одним человеком. Дальше идем. Писах аль-Бухари, عن جندب بن عبد الله. В Сахих аль-Бухари сообщается, что Джундуб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине первым, что начнет разлагаться у человека, будет его чрево. Пусть же тот, кто сумеет не есть ничего, кроме благого, так и поступает. И пусть тот, кто сумеет добиться того, чтобы не отделяли его от рая, и пригоршня пролитой им крови, пусть не проливает ее». Поистине первым, что начнет разлагаться у человека, будет его чрево. Пусть же тот, кто сумеет не есть ничего, кроме благого, так и поступает. И пусть тот, кто сумеет добиться того, чтобы не отделяли его от рая и пригоршня пролитой им крови, пусть не проливает ее. Хафиз ибн Хаджар сказал: «Даже если этот хадис передается в форме маукуф от сподвижника, его положение относится к марфуа, к тому, что сообщается от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поскольку о таких вещах сподвижники от себя не говорили. В этом хадисе содержится страшная угроза в адрес того, кто убьет мусульманина не по праву. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Тот, кто выйдет войной против моей общины и будет убивать как благочестивого, так и грешника, не делая исключения даже для правоверного, и не будет соблюдать договор с тем, с кем он заключен, то он не имеет ничего общего со мной, а я не имею ничего общего с ним». В этом хадисе и предыдущие хадисы, все эти доказательства, эти доводы, все они указывают на то, что пролить кровь мусульманина не по праву является страшным грехом. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: тот, кто так делает, лейса минни. Он не относится ко мне. Понятно? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не признает такого преступника и такого, то есть плохого человека. Поэтому, баракаллаху фикум, вы на это обращайте внимание, надо такие хадисы и такую работу стараться распространять ее, чтобы люди знали страшность этого поступка. Потому что сейчас такфиристы, как я сказал вам, они не обращают внимания на эти далили. Потому что говорят: да, это правильно, но если речь идет о мусульманах, а эти люди не мусульмане. То есть, как я сказал вам, они потакают своим желанием, и они, то есть ты, если не с ним не был согласен, хорошо, сразу тебя считают кафиром, поэтому они говорят, эти хадиты не подходят, и эти хадиты не о тебе, то есть говорится, и они сами начинают, то есть определить, кто мусульманин, кто не мусульманин. Субханаллах, они заявляют, то есть они говорят, люди разделились на две группы. Группа имана и группа нифака. То есть группа имана — это они, и те, которые с ними согласны. И вторая группа — группа нифака, то есть группа, где есть лицемерие. То есть лицемерие, знаешь, что лицемерие хуже, чем кафири. То есть, субханаллах, ты, если не будешь с их группой, группа имана, то есть ты автоматически являешься мунафиком, ты автоматически являешься кафиром, то есть твоя кровь разрешается, то есть ее пролит, твои имущества, то есть являются, то есть халалом и так далее. Поэтому, когда они заявляют, что они не такфиристы, они лгут, баракаллах. Когда они говорят, что мы не обвиняем простых мусульман в небе, тогда нет, это неправильно. Они установили закон, который Усама бин Ладен давно он его говорил. Люди разделились на две группы. Группа имана — это якобы они и те, которые их поддерживают, и группа нифака. Нифака, то есть там есть неверные, и есть те люди, которые они с ними, то есть не согласны с этими якобы, то есть муджахидами в кавычках. Поэтому, баракаллаху фикум, надо бороться против такого отклонения, и надо распространять фатава ученые Ахли Сунна ва Джамаа, как Шейх Азим Баз, Шейх Ибн Усеймин, Фаузан, Салих Аль-Бухайдан, комитет больших ученых, Шейх Абдул Мухсин Аббад и другие ученые в борьбе против этих людей, потому что они, субханаллах, такую смуту распространяют среди мусульман. И из-за них, субханаллах, сейчас мусульмане страдают в многих исламских государствах. Посмотрите, субханаллах, как я сказал вам на прошлом уроке, в Сомали. Группа, то есть молодежи, собрались, и неизвестно откуда идет это спонсирование, вдруг заявляют, что какой-то человек, у них есть амир, и они вышли, чтобы освободить Сомалию от тагутов и от кафиров. И из-за них, субханаллах, простые мусульмане, их убивают каждый день. Потому что люди живут. Понятно? Люди живут, то есть они не могут уходить. Некоторые уже убегали из Макдишу, из столицы. Понятно? Убегали, то есть, чтобы их не убили. Иногда бывает так, или в многих случаях бывает так. Они стреляют, и в конце попадут эти невиновные мусульмане. Женщины, дети, старики. Бывает человек, он вышел в магазин, чтобы что-то купить, и он задержался, то есть ищет его, в конце нашли его в морге, он был убит. В судный день эти люди, эти молодые люди будут отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля за эту кровь, потому что они были здесь виноваты. Правительство должно себя тоже защищать, понятно? И, конечно, будет, Субхану Аллах, к сожалению, будут мусульмане, которые будут убиты не по праву. У этих такфиристов он был убит по ошибке, он, иншаллах, будет шахидом, и мы будем дальше продолжать нашу цель и нашу то есть, дорогу. Поэтому, баракаллаху фикум, это отклонение большое, и это манхадж у хавариджа, но сейчас уже в современном виде, поэтому надо, иншаллах, быстро и очень интенсивно работать и распространять то, что ученые Ахли Сунна Джамаа говорят, чтобы мы боролись против этих людей, о которых Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если я их найду, я буду их уничтожить, как были уничтожены племя Самуда и другое племя, то есть племя Ада. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, тот, который он их убьет, за это он заслуживает рай. И кого, и тот, который эти такфиристы или хавариджи убьют его, он в рай, иншаллах, попадет и так далее. Я думаю, иншаллах, надо остановиться на этом абзаце. Иншаллах, на следующем уроке завершаем эту маленькую статью. Продолжим нашу главу, то есть о том, что не разрешается пролить кровь мусульманина ни по праву. И потом, иншаллах, рассмотрим последнюю главу, и где шейх там сказал, что не разрешается убивать муахада, то есть преднамеренно. А если человек его убил по ошибке, тогда будет другое установление или другое суждение. Я прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он даровал нам и вам и всем мусульманам полезное знание и помог нам его принимать в практику. И прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он помог Ахли Сунна ва Джамаа в борьбе против этих псиада, то есть хавариджи и такфиристов. Потому что, как я сказал вам, они очень большую смуту и фитну сделали среди мусульман. Инна Аллаху алию залик, ва хуа аль-кадиру алейх, ва салли Аллахума ва саллим, ва барик ва анама ва набийна Мухаммад, ва аля алихи ва асхаби аджмаин, ва альхамду лиллахи раббиль аламин.